Чем более знатной была женщина, тем безрадостнее текли ее дни. Горницы с переживалками и шутами, сад за высоким забором, церковь, дети да спальня супружеская — вот был весь ее мирострой. Дочерей царских не выдавали замуж вовсе, но и неохотно отпускали в монастыри. Краса их угасала в четырех стенах, разум их тонул в сытой ленности. При всей же жестокости народа польского, отнюдь не свойственной россиянину, поляки придерживались внешне обычаев просвещенных. И Елена, дочь Глинского, невзирая на девическое состояние, каталась по Москве верхами на резвых лошадях, дивила нарисованным румянцем и непривычным европейским платьем, представляющим красу женскую большей, чем есть она в действительности. С мужчинами умела она говорить смело, являя все приемы кокетства. И царь Василий воспылал сладострастием настолько, что решился оставить жену свою, царицу Соломонию Сабурову. Постыдное поругание боярского рода. Предлогом, надуманным для постыдного дела, явилось объявленное без сраму неплодие царицы. Между тем, была она молода и не столь давно за царем. Известно, что царица Соломония сопротивлялась ему намерению много яростнее, нежели было в обычае у тогдашних покорных женщин. Лишь силою скрутив, ее постригли в монахини, она же рвалась от ножниц и клобука. Освободившись от законной жены, царь Василий женился на Глинской. Что такое Ксения? — спросила Параша. — Имя женское, — удивился отец Модест. — Но ведь ее звали Елена, — возразила Параша, — отчего царица Соломония называла Глинскую Ксенией ведьмой. — Верно. Просто употребила слово греческое. Отец Модест глянул на Парашу внимательно. Ксения означает чужеземка. Чужеземцев тогда боялись, как колдунов, иной раз, впрочем, не без оснований. Тебе Нелли рассказывала об этом и даже называла имя Соломонии? Понятное дело, она много раз видала ее, Соломонию-то. В лице Роскофа боролись внимание и сомнение. Но ведь церковный брак нерушим. — заметил он. — Даже если не благословлен детьми, Святая Церковь не разрешает развода. — Церковный брак нерушим, но был порушен, — отвечал отец Модест. — Такова гештория, известная всем. Однако дальше она уводит в темную область преданий. Вскоре пошли слухи, что Сабурова, заточенная в монастырь, была в тягости. Говорили, что там, в монастыре, разрешилась она младенцем мужеско-полу, которого нарекла Георгием. В это же время понесла и Глинская, коей предстояло разрешиться от бремени Иоанном. Молва разносила также, что младенец Георгий умер в стенах монастыря, едва Глинская родила младенца Иоанна. Говорили, что Георгий умер не сам, но был убит польскими родичами Глинской. Правда сие повествование постепенно увлекало Роскофа, быть может, против его воли, не желающий отрывать мысли от Нелли. — Нет, Филипп, сие неправда, — ответил отец Модест. — Поляки не убивали законного царевича. Они охотно содеяли бы такое, но опередившее злодеяние весть о смерти была ложной. Царевич был спасен роднёю царицы и укрыт в безопасном месте. Таким образом, помазанный на царство в малолетстве Иоанн не был законным царем, но узурпатором. Сие было двойным надругательством над миропомазанием, ибо помазан был, по сути, внебрачный сын, именуя старшего сына. Причина всех бедствий правления Грозного кроется в сей узурпации. Здесь пресеклось по-настоящему преемство Рюриковичей, и проклятие простиралось над русскою землею вплоть до законного избрания Михаила Романова. Едва ли такое можно поставить в вину царю, которого и сверх того довольно вин, живо возразил Росков. Он ведь не знал, что является узурпатором. Превосходно знал, Филипп. Земля полнится слухом. Царевич Георгий был с первых сознательных годов кошмаром его ночей. Но Иоанн был странно сметлив умом. Если власть дана мне в обход избранного Богом, размышлял он, значит, моя власть не от него. И коли я жажду власти, то должен укрепить ее, падший, поклонившись тому, кто мне ее дал. И помазанный на трон Третьего Рима пал и поклонился сатане. Сие был сознательный акт, Филипп. Подумайте, немало жестоких царей знала Святая Русь, но ни один из них не обогрял кровью собственных рук, ни один не терзал тела жертв своих, ни один не подгребал угольев под человека, удерживаемого над огнем, ни один не вонзал нож в сердце человеку посередить пира за столом, ни один не убивал шутки ради. Иоанн был первым, кто творил сие. До него цари не были также убийцами собственных сыновей. Сие омерзительно человечеству, но лишь косвенное доказательство по логике. А вы хотите прямых? Извольте. На чем летают ведьмы на шабаш? На метле. Метлы были на седлах ордена опричников, они же кромешники. Метлы и отрезанные головы собак. Сие откровенный и неприкрытый сатанизм, Филипп. Никто не знает, зачем создал Иоанн этот орден. Меж тем все просто, хотя истинную цель ордена знал один лишь Иоанн. Мнительный до болезни, он скрывал правду даже от приближенных своих палачей. Правда же такова. Грозный создал опричнину для того, чтобы найти и убить брата. Единственно след Георгия вынюхивали безродные его собаки. Этот неудавшийся Каин боялся, каким страхом он боялся, Филипп. Он истреблял чистокровные роды под корень, ибо от них страшился помощи истинному царю. Помимо этого, конечно, была и ненависть к чистой крови, ко всему, что освящено обычаем и церковью. Мне доводилось слышать, что Иоанн часто пытался замалчивать свои злодеяния и принуждал к молитве своих сподвижников. Дьявол! Великий! Путаник, вот и все. Молитвенные его демонстрации были лишь глумлением над верой. Постойте, постойте, святой отец! Вы сами сказали сейчас, что Грозный никому не признавался, что ищет брата. Откуда ж это известно вам? Оттуда, что многие из старых родов вправду прятали законного царя. Давали ему приют и новгородцы, враги Иоанна. Это достоверно известно. Но как сие может быть известным, если никто не знает, куда делся царевич Георгий? Да и где верное доказательство, что он был? Вот уж это доказать проще простого, Филипп. Отец Модест приблизился к Роскову, насколько позволяли стремена. Стянул перчатку и коснулся его руки. живой человек перед вами или бесплотный призрак, игра воображения? Живой человек, но что из того? Все из того. Отец Модест криво усмехнулся. Сего живого человека не было бы на свете, когда бы не существовал царевич Георгий. Он, знаете ли, мой прапрадедушка.